Глава 3. Встреча. Встав раньше обычного, я умылся, а затем долго и придирчиво выбирал одежду. Остановился на парадном костюме сына повелителя, черном с серебряной окантовкой. Быстро и, главное, незаметно просочившись между слуг, я покинул замок. Мне хотелось уйти раньше, чтобы осталось больше времени на разговоры с эльфийкой. Когда я подошел к границе леса, то очень удивился, никого не увидев. «Странно», — подумал я. «Такого просто не может быть, чтобы старейшина не сдержал слова». Я прождал больше часа, но проводник так и не явился. «Ладно», — решился я. «Пробрался один раз, проберусь и второй». Подняв валявшуюся неподалеку длинную палку, я попытался пойти тем путем, которым меня вели назад эльфы. Но первая же ловушка показала мне, что эльфы сменили их местоположение, и мой путь снова превращался в опасный лабиринт. Пробираясь мимо ловушек, я злился на старейшину, тупых эльфов, не сдерживающих собственные обещания, и на себя за то, что вообще пошел навстречу. Уже на подступах к деревне я, обходя замаскированный самострел, умудрился свалиться в яму, полную жидкой грязи. Выругавшись про себя, осмотрел свой парадный костюм, точнее, то, что от него осталось после хождения по эльфийскому лесу. Рукава висели лохмотьями, штаны зияли прорехами, а сверху все это было обмазано толстым слоем грязи. Решив отыскать ручей, чтобы хоть как-то почиститься, я вспомнил уроки Зиры. Она говорила, когда нужна вода, просто обратись к себе и услышишь, откуда она зовет. Правда, раньше подобные фокусы у меня не получались, но в этот раз я был настолько зол, что как только сосредоточился, то сразу услышал шум ручья справа от себя. Отмывался я долго, но ничего хорошего из этого не вышло. Грязь смешалась с глиной, поэтому остатки моего камзола приобрели непонятный вид и цвет. Поняв, что если продолжу в том же духе, будет только хуже, я решил возвращаться домой. Не встречаться же с Аллилель в таком виде. Но, как назло, не успел я сделать и двух десятков шагов в обратном направлении, как меня догнали эльфы. Несмотря на мой кошмарный вид, никто из них даже бровью не повел. Они просто показали рукой в сторону деревни. «Где вы были раньше, когда я лез через эти гадские ловушки?» – злобно подумал я. Чем дальше я шел по деревне, тем неуютней мне становилось. А когда подходил к уже знакомому мне дереву с навесом, стало совсем плохо. Дети и подростки тыкали в меня пальцами и тихо смеялись. Наверное, сегодня я своим видом разрушил те сказки о грозных и страшных вампирах, которыми их пугали взрослые. Грустно решил я. Впрочем, взяв себя в руки, я принял гордый независимый вид. Поднял повыше подбородок, расправил грудь и замедлил шаг. Пусть знает, неважно, как выглядит сын повелителя, главное, как он себя ведет. Подойдя к столу, я уселся, торча посреди деревни, как пугало в огороде, мысленно проклиная все и вся, а особенно старейшину, который, похоже, решил надо мной посмеяться. Тут из дома раздался шум, внутри что-то упало, и знакомый звонкий голос закричал: «Отец, я его встречу!» Оглянувшись на звук голоса, я застыл в недоумении. Все мои чувства как будто исчезли, сердце замерло и дыхание остановилось. Из дома выбежала моя мать и бросилась ко мне. «Каин, как я рада, что ты все-таки пришел!» – закричала она. Я понял, что это не мама, а Аллилель. Да, она была очень похожа на мою маму. Такие же большие зеленые глаза, такие же губы, скулы и фигура. Внешность мамы я знал наизусть и мог описать ее с закрытыми глазами, так как рассматривал ее портрет часами. О ней мне никто ничего не рассказывал. Сколько я ни упрашивал, отец всегда переводил разговор на другую тему, а Зира просто злилась и уходила к себе. Очень скоро я узнал, что любые разговоры о моей матери находятся под строжайшим запретом. «Нет, этого просто не может быть», — сказал я себе, глядя на девушку. «Моя мать – вампир, а Аллилель – эльфийка». Поднявшись со стула, я со смешанными чувствами, через силу улыбаясь, сказал: «Я тоже очень рад тебя видеть, и тем более рад, что с тобой все в порядке». Девушка взглянула на меня и, нахмурившись, спросила: «Что случилось?» «Просто места ловушек поменялись немного, вот и пришлось повозиться с ними», — улыбнулся я. От близости девушки у меня начала немного кружиться голова. Она недоуменно посмотрела на меня. «Погоди, какие ловушки? Папа отправлял проводника, чтобы тебя встретили. Ты хочешь сказать, что сам прошел мимо всех ловушек без проводника?» «Ну да, вроде бы». Под ее взглядом я смутился. «Подожди меня здесь, пожалуйста», — взволнованно сказала она и побежала в дом. Через несколько минут вместе с ней вышел удивленный старейшина. «Добрый день, Каин. Это правда? Тебя никто не встретил?» «Да». Старейшина поднял руку, и к нему сразу подошли несколько эльфов. «Найдите Энрила!» Эльфы молча поклонились и разошлись. Повернувшись ко мне, он произнес: «Пойдем в дом, я дам тебе свою одежду, переоденешься». «Нет», — ответил я, — «моя одежда меня полностью устраивает». Гордость не позволяла мне принять его предложение. Он это понял, потому что, не став настаивать, обратился к дочери. «Аллилель, давай накормим гостя». Девушка ойкнула и побежала в дом, умудрившись на ходу мне подмигнуть. «Как она?» – спросил я у старейшины, когда девушка скрылась в доме. «Только благодаря тебе хорошо», – серьезно ответил он. «Ее спасла твоя кровь. Она сняла заражение и обезболила раны, поэтому мы смогли провести операцию по сращиванию костей». «Я рад». Я смущенно улыбнулся, смотря на взрослого эльфа. «Кто тебе рассказывал о воздействии крови вампиров на других существ?» — поинтересовался он. «Отец». Мы замолчали, рассматривая посаженные старейшиной саженцы возле молодой рощи. «Обед готов», — сказала Аллилель за нашими спинами. «Пойдемте в дом». За обедом эльфийка постоянно задавала вопросы, интересуясь, как мы живем, какие у нас обычаи. При этом она старательно избегала любых упоминаний о войне и нашей системе питания. А когда она спросила, за что меня послали в лес, я не смог соврать и, кинув взгляд на старейшину, все им рассказал. Девушка сначала смеялась над реакцией Зиры, когда та застала меня за швырянием камней в подземного духа, а потом немного погрустила, когда я рассказал о разговоре с отцом и наказании. Старейшина, выслушав меня, серьезно сказал, косясь при этом на дочь: «Хорошо воспитывают детей в роду Серебряного Тумана. Нам тоже иногда не помешает применять подобные методы». У девушки немедленно заолели кончики заостренных ушек. Только я хотел поинтересоваться причиной ее смущения, как на улице послышался шум, и в дом вошли два эльфа. Причем один из них явно не хотел этого делать. Правда, увидев меня, он сразу перестал вырываться и гордо вскинул голову. «Здравствуй, Энрил», — спокойно сказал старейшина. «Расскажи мне, как так получилось, что наш гость пришел в деревню один, хотя я лично просил тебя встретить его?» «Я не собираюсь общаться со всякими вампирскими выродками», — запальчиво ответил тот и бросил на меня взгляд, полный ненависти. «Что ж, хорошо», — произнес старейшина и обратился ко второму эльфу. «Уведи его и присмотри за ним до моего прихода. После разговора с нашим гостем я займусь его воспитанием». Второй эльф поклонился и вывел Энрила из дома. Старейшина внезапно встал из-за стола и поклонился мне. Это было настолько неожиданно, что я опешил и хотел тоже вскочить, но был остановлен. Аллилель положила руку мне на колено и предупреждающе покачала головой. «Каин, прошу простить меня и весь род быстрой стрелы за нанесенное тебе оскорбление», — выпрямившись, сказал старейшина. «Ты должен потребовать компенсацию за все неудобства и потери, которые ты понес из-за нас». Посмотрев на него и на посерьезневшую девушку, я понял, что это не шутка, и я вправду могу требовать всего, что захочу. «Старейшина», — произнес я, вставая. «Все, что я хочу, это еще раз увидеть Аллилель». «Хорошо», — ответил он. «Если она не возражает, я тоже не буду против». Мы оба посмотрели на девушку. Она под нашими взглядами стала стремительно краснеть и тихо сказала: «Я не возражаю». Мое сердце после этих слов решило выпрыгнуть из груди и стало стучать так, что мне казалось, его стук слышат все. Внезапно раздались звуки горнов. Старейшина и Аллилель вздрогнули, недоуменно посмотрели друг на друга и чуть ли не бегом покинули дом. Деревня из спокойного болота превратилась в потревоженный муравейник. Взрослые эльфийки собирали детей и подростков в группы и куда-то их уводили, а мужчины были одеты в доспехи и вооружены луками и мечами. Каждый из них поспешно занимал свое место на ветвях деревьев, окружавших деревню. К старейшине тут же подбежал воин и доложил. «Тройка Эль-Нелла заметила 4 серебряных тумана возле деревни!» «Не стрелять, я их встречу!» Распорядился старейшина и, повернувшись ко мне, спросил. «Я так понимаю, это за тобой! Ты никому не рассказывал о произошедшем!» «Нет», — мотнул я головой. «У меня были бы проблемы из-за этого». «Думаю, надо быстрее уладить ситуацию, пока проблемы не начались у всех нас», — улыбнувшись, сказал он. Повернувшись, старейшина пошел из деревни. Мы с Аллилель двинулись за ним следом. Я никогда в жизни не видел своими глазами трансформацию серебряного тумана, поэтому пялился на моих родных с не меньшим любопытством, чем эльфы. Навстречу нам быстро плыли 4 больших серебряных облака. Не успели мы сделать и десятка шагов, как они оказались рядом. Остановившись, одно из облаков начало обратную трансформацию, и вскоре я узнал черты своего отца. «Да», – подумал я, – «мне казалось, я такой умный, а ведь даже не предположил, что отец может отправиться по моим следам». Что будет дальше, я даже боялся представить, поэтому попытался спрятаться за спину старейшины. «Приветствую тебя, повелитель», – просто сказал старейшина. «Привет, Алгиел», – также просто ответил правитель. «Они что, знакомы?» – несказанно удивился я. «Здороваются, как давние приятели». После этих слов начали обратную трансформацию остальные 3 серебряных тумана. Ими оказались Зира, мастер по оружию, и Тарн, его лучший ученик. После окончания трансформации они также вежливо поздоровались со старейшиной. За спиной отца я увидел меч, остальные тоже были вооружены. Вализир держал, конечно же, свое знаменитое копье с многочисленными рунами. «Извини нас за переполох», – обратился отец к старейшине. «Но мне стало интересно, чем в лесу занимается мой сын, который на прямые вопросы об этом не отвечает». После этих слов я явственно почувствовал, как по спине у меня прокатились капли холодного пота. «Может, пройдем в дом?» – предложил старейшина. «Мы как раз обедали». «Я хотел бы получить объяснение сейчас, чтобы не затягивать все это», – твердо сказал отец и посмотрел на меня. Под его взглядом мне стало еще неуютней. В горле пересохло, я не мог выдавить из себя не то что слова, звука. Тут неожиданно вперед вышла Аллилель и начала рассказывать обо всем. Как пошла в лес, как собирала травы, как провалилась, как я ее вытащил и спас ей жизнь, пожертвовав свою кровь. Она говорила быстро и горячо, стараясь убедить повелителя в том, что происшедшее только ее вина. А я проявил мужество и благородство, так что если и наказывать кого, то ее, а не меня. Закончив объясняться, она умоляюще посмотрела на своего отца, но тот лишь покачал головой, словно говоря ей, что вмешиваться в дела вампиров – напрасная трата времени. «Если он пришел как гость, почему он в таком виде?» – внезапно спросил Вализир. Старейшина махнул рукой одному из эльфов. «Привести Энрила!» Когда давешнего эльфа привели, он уже был не так гонорист, как при первом своем появлении. Старейшина повелел ему рассказать о своем вчерашнем распоряжении и о том, как тот его сегодня выполнил. Под хмурыми взглядами 4 старших вампиров и главы собственного рода тот сказал, что ненавидит вампиров и потому хотел проучить меня. «Что мой сын потребовал у тебя за оскорбление?» – спросил отец, отведя глаза от замолчавшего эльфа. «Еще одну встречу с моей дочерью», – спокойно ответил старейшина. «И я уже пообещал ему это». «Слово старейшины священно», – пожал плечами отец. Но у меня будет к тебе просьба как главы рода Серебряных Туманов к старейшине твоего рода». «Все, что пожелает повелитель», – вежливо ответил Алгиел. «Я не потерплю более, чтобы вампиры моего рода ходили в эльфийские деревни», – спокойно сказал отец. И только сейчас я понял, почему все окружающие стараются на него не смотреть. Вокруг отца собралась настолько тяжелая и зловещая аура, что я удивился, как не заметил этого ранее. Казалось, еще секунда, и его гнев выплеснется на всех окружающих. «Поэтому пообещай мне, что не примешь у себя никого из них», – продолжил он. «Обещаю», – ответил старейшина. «Ну, отец», – начала было Аллилель, схватив его за руку. «Замолчи, дочь», – грубо прервал ее отец. Глаза Аллилель сразу наполнились слезами. «Мы уходим, Каин», – сказал отец и, повернувшись, зашагал в сторону нашего дома. Я посмотрел на поджавшего губы старейшину, на спину отца, затем на заплаканную Аллилель и произнес, прежде чем уйти: «Встреть меня, пожалуйста, завтра утром у границы леса». «Хорошо», – ответила она сквозь слезы. Чтобы не видеть, как она плачет, я повернулся и бросился догонять отца.